Глава 17. Справедливость змеиных родов. Сшивил отнесла в комнату письмо и золото, равнодушно пропустив между пальцами горстку золотых песчинок, а мешок, взвесив на руке, забрала с собой. Шос был в кабинете Соколовского. За прошедшие несколько дней он и познакомиться успел с хозяином дома, и даже, пожалуй, проникнуться к нему, кроме признательности за спасение, еще и некой личной симпатией. Конечно, симпатией весьма хладнокровной, как это водится у Полозов, но все же. В данный момент они беседовали о исконных землях, где Шос сам не был, появился на свет после того, как его род перебрался в людской мир, но об оставшихся на родине знал многое. Для змеевых родов вообще весьма важно поддерживать эту память. Полос удобно устроился в глубоком кресле, пребывая в людском виде из уважения к хозяину. Шос, конечно, видеть себя со стороны не мог, зато сокол сполна насладился зрелищем того, как менялось лицо змея, когда дверь открылась, и в кабинет вошла его сшивил. Вот, казалось бы, змей, да, а любит по-настоящему, несмотря на всю его холодную кровь. Зато многие люди, словно худшие из змей, никого не могут ни любить, ни беречь, ни греть, ни защищать. Они принимают телесную тягу, удобство и привычку за любовь, а как только становится чуть сложнее жить, сразу же уползают, поджав хвосты от тех, кому недавно клялись в любви. Они тогда кто? Точно люди? Правда, предаваться длительным размышлениям Соколовскому не позволили его гости. Шос чуть повел головой, уловив запах от мешка, который держала в руках его невеста, и моментально взвился с кресла. «Сшивил!» «Да, это он. Оба наших рода прислали его тебе на приговор». «Покажи». Сшивил развязала горловину мешка и без колебаний вытряхнула его содержимое на пол. Содержимое довольно умело сгруппировалось, собрав песочно-золотистые кольца и прикрывшись ими. Из-за колец, сверкая глазами, опасливо выглядывала плоская голова. «Сшайр!» — прошипел Шос, совершенно неуловимым движением цапнув Полоза за основание головы. Длинное змеиное тело обвило руку Шоса, рот пленника беззвучно открывался, сверкали приличного размера клыки. «Он в ошейнике!» — бесстрастно сказала Сшивил, холодно разглядывая брата, извивавшегося в руке жениха. «Полностью подчинен тебе. Наш род передал его на твою казнь, и он должен принять свою судьбу». После этих слов змей разжал кольца, переливавшиеся на руке его старинного недруга, и золотистое тело бессильно повисло, спустившись хвостом на пол, и только самый край хвоста, посверкивающий чистым золотом, подергивался, выдавая сильнейшее волнение. Шос, холодно усмехнувшись, чуть сжал пальцы. Хвост змея заскреб по краю ковра. Золотые глаза не отрывались от лица того, кого он почти уничтожил, обрек на многолетние боль, бессилие, унижение и муки. «Что, ты думаешь, это будет так просто и быстро?» Шос прищурился. «Я бы на твоем месте не надеялся». «Я не надеюсь». Едва слышно прошипел брат Сшивил. «Ты в своем праве». «Еще бы». Шос разжал пальцы, и змей упал на пол. Хотел чуть отползти, но приказ недруга заставил его прижаться к ковру. «Замри, а теперь поднимись в стойку». Золотисто-песочный поднялся примерно до уровня груди Шоса, а тот внимательно осмотрел почти неразличимый на чешуе пленника узкий ошейник. «Да, твои не поскупились. Его же шкура, которую ему не дали съесть, пропитанная ядом родителей, да еще вплетенные проклятия старейшин». Довольно кивнул Шос, обращаясь к Сшивил. «Полное отречение и передача на расправу». «Оба рода прекратили расприю, объединившись через нас, а он пытался все это разрушить. Пошел против старейшин, против решения родителей, против меня!» Сшивил сверкнула глазами. «Все эти годы, пока я тебя разыскивала, он добывал и мыл самое грязное золото, такое, какое нам и касаться неприятно!» «Курганная?» — уточнил Шос. «Да, так что ошейник на него надели давно. Он успел привыкнуть. Но теперь, раз ты нашелся, его, как и обещали, прислали тебе. Возможно, тебе не захочется ждать нашего возвращения, чтобы полностью уладить все счеты». Сшивил на брата даже не смотрела. Зато Шос во все глаза смотрел на невесту и, кажется, даже чуть улыбнулся. «Что ж, пусть он пока подождет. Кажется, твой питомец вполне может обойтись и без того стеклянного ящика». «Да, он никуда от меня не уползет». «Хорошо, тогда запри Шайра там. Я хочу, чтобы он оценил, как я жил все эти годы. А потом я решу, какой именно будет его казнь». Шос равнодушно отвернулся от змея и снова опустился в кресло, извинившись перед Соколовским за то, что он так невежливо прервал их беседу. «Ничего страшного», — любезно заверил его Филипп Иванович, словно подобные сцены для него абсолютная обыденность. Право же, не стоящая лишних слов. Асшивил открыла горловину мешка перед мордой брата, и тот, так и не поймав ее взгляд, нырнул в темноту грубой мешковины. Через несколько минут он уже ошарашенно касался носом стеклянных стен террариума, а изумленный, смарагдовый полос хозяин этих апартаментов был вынесен из комнаты на руках своей хозяйки. Она прошла в прохладу в Танину кухню, два раза постучала по стене, проход открылся, и она шагнула навстречу чужому домашнему теплу, запахом и чему-то сложно уловимому, но неожиданно приятному. «Привет! Ничего, что я просто так прихожу!» Она всматривалась в лицо Татьяны, которая наливала кипяток в заварочный чайник. Сколько же она их видела, этих людских лиц! Сначала она вообще не понимала, как их можно по виду отличать друг от друга, если они одной масти. То ли дело змеи, у них-то каждая со своим уникальным рисунком чешуек. Захочешь — не перепутаешь. Потом научилась распознавать не просто черты лица, но даже узор радужки, благо зрение позволяло. Еще очень помогало обоняние, но ему так сильно мешали посторонние запахи бензина, выхлопы, ароматизаторы, которыми люди так щедро сдабривают все вокруг. Таня духами не пользовалась, видимо, чтобы не нервировать своих пациентов. А еще она не носила маску, то есть не изображала из себя кого-то другого. Вот сшивил и всматривалась, пытаясь уловить, что на самом деле думает этот человек. «Ничего», — улыбнулась Таня, краем глаза уловившая в коридоре кончик исчезающего там рыжего кошачьего хвоста. «А ведь Терентий только что спал, вальяжно развалившись на диване». Нет, гостей она, если честно, не планировала. Но сшивил все равно, надо было обрабатывать глаза, а какая разница, где это делать. Тут, если что, даже удобнее. Не гипнотизирует каждое ее движение внимательный взгляд Шосса. «Чай будете?» «Мы вроде на «ты», — напомнила ей сшивил. «Чай, да, буду. Можно моя змейка тут со мной побудет? Он, бедняга, внезапно остался без террариума». «Разбился?» Таня заваривала чай, машинально покосившись на изумительно красивый змеиный бочок. «Нет ли там порезов?» «Нет, там теперь мой брат», — сшивил грамотно выдержала паузу. «Ну еще бы, столько лет в артистической эстрадной среде», а потом продолжила. «Его прислал мой род, чтобы Шосс придумал ему казнь». Таня изумленно уставилась на змеицу. «Что ты так удивилась? Мой брат, тот самый, который укусил Шосса, сначала был наказан обеими старейшинами родов. Понимаешь, раз уж мы прошли испытания, раз уж наши родители в конце концов помирились и нас с Шоссом одобрили, а враждующие рода заключили через нас союз, то нападение на моего жениха было преступлением». Причем с точки зрения обеих сторон. Шайр долго шипел, что он не хотел такого исхода, что собирался просто проучить наглеца, который заморочил голову его сестре. Но, разумеется, это никак не могло считаться оправданием. Его приговорили к самым грязным и позорным работам, пока Шосс жив. А когда я его найду, Шос сам придумает брату наказание. Но если бы я опоздала, то с Шайра бы казнили по нашим законам. Мне дали на поиски 30 лет. Больше отравленный ядом змей выжить и не смог бы. Если бы я не нашла жениха за это время, с Шайра тоже казнили бы. А почему же он не помогал тебе искать? «Да кто бы его отпустил к людям?» — пожала плечами Сшивил. «Я сама-то едва справилась с вашим миром. Трудно было очень». «А как он сейчас попал сюда?» «Очень просто. Я написала письмо своим, передала его через одного из подчиненных посыльных. Люди сейчас так просто и быстро перемещаются. Просто удивительно. Ну вот, а в ответ мне прислали с Шайра и послание с полной поддержкой любого решения Шоса». «А, и Шос уже видел твоего брата?» — осторожно уточнила Таня. «Да, конечно! Я сразу отнесла ему мешок. Его в мешке прислали. Шос как раз с соколом разговаривал, так что удачно вышло. И Шос брата сразу не прикончил, и хозяин дома в курсе». «Извини за вопрос, но твой брат тут не...» «Хочешь спросить, не нападет ли он на кого-то?» — понимающе уточнила Сшивил. «Нет, он в ошейнике подчинения. Это такая штука, которая делается из сброшенной шкуры нарушителя закона, которую ему не дают съесть. В зависимости от тяжести проступка в нее вшивается яд родственников, а иногда даже родителей. И если преступление совсем уж тяжкое, проклятие и приказ старейшин, тогда снять ошейник змей сам не сможет никогда и обязан полностью подчиняться приказам того, кому его передали старейшины и родители. В случае моего брата это Шос». Тане очень хотелось спросить, не жалко ли Сшивил своего глупого брата. Но она отлично помнила и отчаяние самой Сшивил, и то, в каком виде был найден Шос, и то, что нашли-то его вообще-то просто чудом. Вот уж про жалость сейчас лучше помалкивать. Может, через какое-то время, но и то надо понять, а змеи вообще это чувство испытывают? Думала Таня, не зная, что золотые змеиные глаза, не отрываясь, смотрят на ее лицо. «Скажи, а ты можешь мне помочь?» Вдруг спросила змеица. «В чем?» «Ты не могла бы сейчас пойти к соколу и сказать, что тебя очень тревожит вопрос уборки вашего гусятника?» «Что?» — изумилась Таня. «У вас, кажется, нет уборщика», — многозначительно протянула Сшивил, надеясь на то, что Таня догадается сама. Надежды на сообразительность собеседницы были отнюдь не беспочвены. «Уборщика? Да уж! Вот чего нет, того нет», — протянула Татьяна, в свою очередь внимательно глядя на Сшивил и по выражению ее лица пытаясь сообразить, а правильно ли она все поняла. «Уборщик в гусятнике — это такая работа, которую только в наказание кому-то можно поручить», — вздохнула она. «Да уж, интересно, и за какие такие преступления можно послать кого-то заниматься таким унизительнейшим трудом», — улыбнулась ей Сшивил. Она допила чай, сказала, что идет к жениху, и так многозначительно покосилась на проход в гостиничный коридор, что Татьяна, понимающе кивнула и сказала, что в ближайшее время должна сходить к руководству и серьезно поговорить с ним о гусятнике. «Умная», — одобрила Сшивил, возвращаясь в кабинет Соколовского, где шла высокоинтеллектуальная беседа о скифских курганах вообще и о курганах в частности. «А еще добрая. Не то чтобы я понимала это качество, но приятно знать, что у кого-то оно есть». Она устроилась рядом с женихом, грациозно усевшись на подлокотник его кресла, и абсолютно никак не среагировала на приход Татьяны, которая с несвойственной ей настойчивостью заявила о срочной необходимости найти кого-то на уборку гусятника. Шос недоумевающе воззрился на Соколовского, а потом перевел взгляд на Сшивил. «Охранные гуси, ты их видел, но не в боевой форме, а в обычной. негромко шепнула она жениху. «А в боевухе у них непробиваемые перья. Даже я не смогла прокусить. Исключительная сила и клювы, которые перемалывают самый прочный металл. А еще они молниями бьются. Только гадят очень много. Не мудрено, что на такую работу никто не хочет соглашаться. Это же просто наказание какое-то, а не работа». «Да-да». Умный Соколовский, сообразив, к чему тут этакая в принципе невозможная настырность тактичнейшей Татьяны, да еще вкрадчивые пояснения сшивил. «Сам понимаешь, человека не нанять, а те, кто из исконных земель, этакое занятие воспринимают как исключительно позорное дело. У меня было двое уборщиков, но оба из наказанных». «Наказанных?» — живо заинтересовался Шос. «А можно посмотреть на этот гусятник?» «Шос, ты у нас гость, а я гостей в такие места водить не рискую», — вздохнул Соколовский. «Мне же не просто так», — хмыкнул Шос, с затаённой улыбкой покосившись на невесту. «Понимаешь, я не могу, да и не хочу убивать брата с Шевил. Его кровь все равно будет между нами. Но и прощать его не могу. Он из пустой дури отнял у нас 23 года и 4 месяца. И то, что я жив, это никак не его заслуга. Сам знаешь». «Знаю», — согласился Сокол, наслаждаясь игрой между Сшивил и ее женихом, точнее тем, как она невзначай подкинула ему идею чужими, а точнее Таниными руками, а он искусно подхватил ее, отчетливо понимая, от кого и зачем эта подача, и принялся развивать эту идею. «Ведь красиво, а? Красиво же работают», — восхищался про себя Соколовский. «И ведь им точно никогда не будет скучно друг с другом. Сколько бы столетий они ни прожили». Правда, вслух он сказал совсем иное. «Насколько я понимаю, ты хочешь осмотреть, достаточно ли позорен мой гусятник для того, чтобы твой Шурин там слегка поубирался в качестве первого наказания». «Точно», — обрадовался такой сообразительности собеседника Шос. «Покажешь? Ну, пойдем». Сокол легко поднялся на ноги и широким жестом пригласил гостей на экскурсию. «Агам!» — отреагировал Шос, узрев фронт работ. «Впечатляет!» «Что ты, это ерунда! Тут позавчера убирали местные крысы за отдельную плату. Поверь, через пару дней тут будет гораздо больше». «Прекрасно! А самих гусей покажешь, в смысле их боевую форму?» Шосу было любопытно, с чем может столкнуться брат Сшивил при попытке уклониться от обязанностей. После короткой демонстрации стало понятно, что это то, что нужно. «Это еще хлеще стеклянного ящика», — прищурившись, размышлял Шос. «А с другой стороны, Соколу услуга, мелкая, но лиха беда начала».